Глава 12. Дорвейтарн не мог больше спать. Он грезил наяву, понимая, что его внутреннему взору предстает происходящее сейчас на деле в паутине бесконечных тоннелей подземной крепости. Теперь он не сомневался. Принцесса Ариата с неизвестным пока ему спутником и впрямь предприняла безумную попытку силой пробиться в цитадель Черного Ордена, перейдя от обороны к наступлению. Старый волшебник проследил весь их путь по длинным коридорам. Несколько раз дыхание его пресекалось от ужаса, когда рыскавшие тут и там кайяры оказывались в двух шагах от принцессы и молодого воина. В такие мгновения ворон всем существом своим взывал о помощи ко всем силам, избравшим себе для жительства этот мир, моля их уберечь от важных. И ему даже начало казаться, что эти мольбы услышаны. В последний момент кайяры отчего-то сворачивали в другую сторону, избрав неправильный коридор на какой-нибудь развилке. Однако настал момент, когда кайяры не ошиблись. Сразу два их отряда, по три десятка воинов каждый, да еще и по дюжине чудовищ в придачу, с обеих сторон замкнули путь принцессе. И обмерший от горя и отчаяния ворон понял, что на сей раз предводительница не нуждалась в пленниках. Ее подручные сразу же пустили в ход арбалеты. Время для Дорвейтарна остановилось. В этот миг чудесным прозрением он дотянулся до сознания принцессы, разрывая тянучие тенета, наложенные на него малефиками ордена, и прочел в нем, что Ариата шла сюда освобождать его. Волна горячей, идущей из самой глубины сердца благодарности, в тот же миг затопила его. Все, что он имел, жизнь свою, душу и посмертие, отдал бы он сейчас, чтобы только спасти ее. И сознание волшебника, прежде чем успела вмешаться его собственная воля, воззвало к владыке тьмы. Перед глазами чародея грозно полыхнуло багровое подземное пламя, и он ощутил в себе силу. Силу, достаточную для того, чтобы испепелить эти убийственные стрелы, уже летевшие в принцессу и ее спутника. В воздухе, прямо перед лицом Ариаты и Атора, вспыхнули десятки огненных росчерков, в которые превратились сорвавшиеся с тетивы арбалетные стрелы, полетевшие со всех сторон. Кайяры слишком поспешили. Каждый хотел, чтобы именно его стрела сразила бы детских. И они разрядили свое оружие все разом, не оставив про запас ни одного настороженного самострела. Атор использовал свой единственный шанс так хорошо, как только мог. Навстречу нападавшим полетел целый рой блестящих металлических звездочек. Тело воина рванулось вперед в смертельном длинном прыжке, и короткий кайярский меч нанес первый удар, когда ноги Атора еще не коснулись земли. Поистине он был великим воином, этот странный спутник Ариаты. Бросилась, очертя голову в сечу, и принцесса. Все происшедшее с ней сделало ее берсерком. Она ринулась на воинов ордена, словно измученный жаждой человек, бросающийся к вожделенной влаге. Правую руку уже привычно холодил невидимый меч. И первый же его взмах собрал обильную жатву. Он рассекал все, к чему прикасался. Подставленные мечи кайяров были для него все равно, что воздух. Ни доспехи, ни щиты, да что там щиты, и сам камень не мог остановить его убийственный бег. Тела мягко валились под ноги Ариате, по полу растекалась кровь. Сейчас она была воистину самой смертью. Она что-то кричала, не разбирая слов, ни звуков собственного крика. Бездоспешная, она понимала, что для нее окажется смертельным первый же пропущенный выпад вражеского клинка. И сейчас ее старый учитель фехтования мог бы гордиться своей ученицей. Кто-то из кайяров метнул в нее стальную звездочку, такую же, как у Атора. В последний миг призрачный меч задел сверкающий диск, и звездочка лишь оцарапала плечо Ариаты, вместо того, чтобы впиться в горло. С диким, нечеловеческим ни то визгом, ни то воем, когда-то чопорная и благовоспитанная принцесса В длинном выпаде упала на левое колено. Невидимый клинок рассек грудь метнувшегося. «Аята!» — раздался крик Атора. «Сюда! Ко мне!» Из плеча принцессы текла кровь, однако и врагов перед ней не осталось. Она поспешно повернулась к Атору и не увидела, как одна из поверженных ею фигур, кое-как зажимая страшную рану на животе, сумела вытащить из кармана белую тряпицу и промокнуть ею те капли крови, что упали на пол из раненого плеча принцессы. Однако это увидел в своей камере Дорвейтарн. Последние остатки сил были исчерпаны, чтобы спасти принцессу и ее спутника от арбалетных стрел. Теперь ворон не мог даже пошевелиться. Заключенный в тюрьме собственной плоти, он мог лишь наблюдать. Даже сил на сопереживание у него уже не осталось. Ворон видел, как умиравший Кайяр сумел таки заполучить частичку крови принцессы. Воин испустил дух сразу после этого, но торчавший из его правой руки белый лоскут был очень хорошо заметен, и Дорвейтарн, по достоинству оценивая предводительницу Кайяров, прекрасно понимал, куда попадет эта кровь принцессы и какие ужасные чары смогут наложить на Арияту малефики Ордена, едва эта тряпица окажется у них. Ворон понимал, что сделать уже ничего не мог. Девушке осталось только одно средство к спасению – добраться до малефиков Ордена прежде, чем они доберутся до нее. Арията бросилась на помощь Атору. Тому приходилось туго, хотя и он уже положил почти половину своих противников. Однако уцелевшие, более сильные и более искусные, чем их неудавшиеся соратники, уперлись и не отступали ни на шаг. Свистнуло несколько стрел. Две Атор поймал и еще от трех уклонился. Но шестая задела его левый бок, так что Арията успела вовремя. Ее невидимый клинок и тут заставил пяток уцелевших кайяров обратиться в бегство, после того, как добрый их десяток полег под призрачным мечом принцессы и обычным стальным, наподъятым очень искусной рукой мечом Атора. «Скорее! Они могут вернуться с подмогой!» – прохрипел Атор, зажимая рукой рану в боку. «Руби пол! Вот здесь, возле камня!» Арията поспешила повиноваться. Ее меч в два удара рассек слой каменных плит. В небольшой проем хлынул ослепительный свет. «Туда! Вниз! Они все там! И твоя предводительница тоже!» – страшно хрипел Атор. «Прыгать?» Беспомощно воззрилась на дыру принцесса. «Да, разрази меня тьма! Немедленно!» Спорить не приходилось. Атор первым протиснул свое тело в неширокий проем. Протиснулся и тотчас разжал пальцы. Арията хотела взглянуть, что произойдет с ним дальше, но тут из-за поворота вновь выскочили кайяры. Немного, человек 10. 9 из них кинулись на Арияту, а десятый, нагнувшись, зачем-то вырвал из руки одного из убитых какой-то белый лоскут и опрометью кинулся обратно. Однако, прежде чем арбалетные стрелы сорвались с тетивы, Арията исчезла в проломе. Она падала вниз, захлебываясь встречным потоком воздуха, окруженная ярко-белым яростным сиянием. Она ничего не видела вокруг себя. Похоже было, что она падает в густом непроглядном тумане. Но откуда здесь этот слепящий свет? Почему его так много в цитадели Кайяров? Они же ревностные слуги зла. И значит тьмы. Внезапно ее падение резко замедлилось, как будто она попала в плотный слой ваты. И хотя шлюпнуться на камни даже с не очень большой высоты крайне неприятно, все обошлось. Арията вскочила на ноги, она оказалась в огромном зале. Пол был выложен мозаичными картинами. Над головой клубились источавшие яркий свет облака. В дальнем конце зала возвышался помост, на котором виднелось несколько человеческих фигур, облаченных в черное. Между помостом и Ариатой никого не было. Подобно тому, как дикий зверь чувствует запах теплой пролитой крови и еще больше ярится от этого запаха, так принцесса, точно лесная рысь, безошибочно определила, что там, на этом помосте, предводительница Черного Ордена. И теперь остановить Ариету могла только сама смерть. За принцессой стремительным кайярским бегом несся Атор и никак не мог настичь девушку. Бок о бок они мчались прямо к помосту, на котором стояло пятеро. Пятеро женщин. Они были высокие, в черных облегающих одеждах, таких же, как и на Аторе. И над правым плечом у каждой виднелись одинаковые рукоятки мечей. Они стояли тесным кружком, положив руки на плечи друг другу, и не обращали никакого внимания на бегущих Атора с принцессой. 200 футов, 150, 100. Ариэта не чувствовала усталости, ноги сами несли ее к роковому помосту. И она не понимала, где же все многочисленное воинство ордена, где все их чудовища. 50 футов до помоста. 4 из 5 стоявших на помосте женщин сорвались с места. Их тела внезапно взвились в воздух, точно подброшенные невидимыми пружинами. Описав высокие дуги, воительницы опустились на ноги. Сверкнули мечи, и тотчас за спинами Атора и принцессы раздалось знакомое уже шуршание и шевеление. Там позади из всех потайных дверей хлынули воины ордена пополам с чудовищами малефиков. Из рук Атора вырвался сверкающий веер стальных металлических звездочек. Казалось, он просто слегка повел рукой от левого бока вправо. Движения его кисти были настолько быстры, что глаз не мог различить их. Но на сей раз ему противостоял достойный противник. Наверное, эти воительницы способны были летать. Высокий прыжок, и смертельное оружие проносится в считанных долях дюйма от их шеи. С диким рычанием Атор кинулся в рукопашную. До того, как их захлестнет накатывающая сзади орда Черного Ордена, оставалось несколько секунд, и Ариэта, подняв глаза, поймала взгляд предводительницы. В этом взгляде был холодный интерес и еще затаенное торжество. Драгоценная жертва сама пришла к ней в руки. И какое значение имели потери? Ариэта не могла дотянуться до предводительницы. Между ними кипела схватка. Атор бился с 4 воительницами, и пока никто не мог взять верх. Сзади к принцессе мчался воин ордена. Сейчас еще мгновение, и полетят стрелы. И тогда девушка решилась. Пусть же этот верный, вернее самой смерти призрачный меч, отделится от ее ладони. Пусть он обретет свободу. Пусть она сможет метнуть этот клинок, словно обычное боевое железо. Она широко размахнулась. С ее правой руки сорвалось что-то трепещущее, словно потоки горячего воздуха над раскаленной жаровней. Сорвалось и полетело прямо в грудь предводительницы. И Ариэта, словно обретя крылья, устремилась вперед за своим чудесным оружием, понимая, что если она промахнется и призрачный меч исчезнет, жить ей останется не более нескольких мгновений. Но главное даже не это. Мать, братья, сестра останутся неотмщенными. Дорвейтарн умрет в затворе. Предводительница рассмеялась. Уму непостижимо, как смогла она успеть сделать это, когда невидимый клинок уже летел в нее. Однако она успела. С презрительной усмешкой, словно считая ниже своего достоинства играть в такие детские игры, она бросила свое вымуштрованное тело вперед и вверх, навстречу Ариэте. То, что метнула принцесса, врезалось в каменную стену за помостом, сложенную из огромных, грубо обтесанных гранитных глыб, и стена взорвалась изнутри, словно кто-то ударил в нее с другой стороны могучим тараном. Глыбы с грохотом рушились вниз, катились по полу. Все вокруг окуталось каменной пылью. Где-то чуть правее Атор продолжал свой поединок с воительницами ордена. И пока никто из искусных противников не мог зацепить друг друга клинком. В нескольких десятках футов позади Ариэты замерло многочисленное воинство ордена, словно лишившись от ужаса сил. Прямо же перед принцессой оказалась предводительница. Однако сейчас она даже не смотрела в сторону Ариэты. Гордый и великолепный ее прыжок пропал зря. Обернувшись, она неподвижно, как и вся ее армия, смотрела на рушащуюся стену. Очевидно, она никак не предполагала, что неведомое оружие Ариэты окажется настолько разрушительным. Но мало этого, сквозь облака едкой каменной пыли из громадного пролома хлынул столь яростный обжигающий свет, что Ариата невольно зажмурилась. Левая рука принцессы уже сжимала стилет. Ариата напружинилась, чтобы прыгнуть на спину так кстати подвернувшейся к ней затылком предводительницы и разом покончить дело. Однако поток низвергавшегося на нее света, казалось, давил, словно ринувшаяся через плотину вода паводка. Этот свет как будто пригвоздил Ариату к полу. Стих и звон клинков там, где только что бился Атор. Все застыли в гнетущем ожидании, как будто удар Ариаты совершил нечто, превратившее стоявших в этом зале прежних лютых врагов в союзников. Торцевая стена подземелья продолжала разваливаться. И теперь уже нельзя было сказать, что это всецело работа призрачного меча. Нет, это выглядело так, словно рухнула темница давно томившихся в заточении страшных сил, вырывающихся теперь на свободу. Совсем рядом с Ариатой прогрохотала катившаяся по полу каменная глыба. Принцесса лишь в самый последний момент успела отпрянуть в сторону. Ей показалось, что на пронесшемся мимо нее обломке нанесены солнечные руны, знаки, коими записывают заклятия, лишь находящиеся в наибольшей чести у молодых богов колдуны. Но как подобные символы могли угодить в руки Черного Ордена? Быть может, это случайность. Как бы то ни было, но эта глыба вывела принцессу из странного оцепенения. Правая ее рука по-прежнему была пустой, призрачный меч не возвращался. И Ариата, словно голодная рысь, бросилась на спину предводительницы. Та опомнилась лишь последние доли мгновения. Клинок Ариаты пронзил бы шею предводительницы, однако гибкое тело изогнулось дугой, стряхивая с плеч дерзкую девчонку. Стилет Ариаты лишь оцарапал лопатку ее врага. «Что ты наделала?» – вырвалась у предводительницы. На миг Ариата увидела ее белое от непереносимого ужаса лицо, горячечно расширившиеся глаза. Но тут под их ногами начал рушиться пол. Плита, на которой они боролись, внезапно повернулась, и сцепившиеся противницы вместе полетели вниз, так и не разжимая смертельных объятий. Вместе с ними проваливались и Атор, и четверо воительниц Ордена. Однако падали они недолго. По счастью для Ариаты, предводительница оказалась внизу, когда они обе рухнули на камни. Противница Ариаты ужом скользнула в сторону, и было отчего. Они словно угодили в раскаленный кузнечный горн, залитый нестерпимым для глаз белым огнем. Ариата лишь на миг увидела черный край пропасти, откуда поднимались плавные волны белого пламени, и громадные смутные фигуры каких-то великанов, медленно двигавшиеся там. Здесь было настолько жарко, что обжигало кожу. Ариата закричала, корчась от боли, однако ее противнице, судя по всему, было не легче. Не помня себя, ничего уже не видя вокруг, Ариата ринулась за единственной своей надеждой на спасение, за своим врагом. Они оказались в какой-то дыре, пока еще не заваленной падающими сверху обломками. Счастье еще, что один из них не задел Ариату. Здесь было несколько прохладнее, и тут в руку принцессе вернулся призрачный меч. Ариата с воплем попыталась дотянуться до воительницы незримым острием, однако та и не думала сражаться, со всех ног пустившись на утек. Откуда-то сбоку вывернулся Атор. Его меч был уже окровавлен. Он не терял времени даром и сразил одну из противостоящих ему. Их настигала сухая волна подземного жара. Кто-то дико закричал позади них. Похоже, не повезло еще кому-то из приближенных предводительницы. Возле устья тоннеля с криками метался живой факел, пылавший белым чистым огнем. Догнать предводительницу оказалось куда как непросто. Отчего-то она не принимала боя, а просто петляла по бесконечному подземному лабиринту, который она, конечно же, знала как свои пять пальцев. За ними нарастал тяжелый грохот, как будто там, в глубине, все еще катилась волна обвалов. Но зато теперь они имели дело только с одной предводительницей из всех многочисленных армат Великого Ордена. К Коридор внезапно кончился тупиком, и только теперь предводительница черных каяров обернулась.